Глава 20. Появление Насти на празднике оказывается неожиданным. На глазах у Вари она бросается ко мне на шею и впивается сладким от помады с малиновым вкусом ртом в мои губы. Это происходит настолько быстро и спонтанно, что я не успеваю среагировать. «О, а ты откуда здесь?» Брякаю глупо и отодвигаю от себя бывшую девушку. Боковым зрением замечаю, как мимо проносится такси, в окне которого мелькает лицо Вари. Сказать, что я расстраиваюсь, не сказать ничего. Меня прямо переворачивает от ярости. Но злюсь я на себя, расслабился, придурок, вот и получаю дерьма по полной программе. А разве Иринка тебя не предупредила? Точно, Ирина. Она же что-то пыталась мне сказать. Сам виноват, и что теперь делать? Опять я, как та бабка из сказки Пушкина, остался у разбитого корыта. Ни адреса, ни места работы Вари не знаю. Хотя... Есть выход. В критической ситуации мозг работает отлично. Я не слушаю, что мне щебечет на ухо Настя. Соображаю, наконец, где взять данные Вари. В больнице медсестра заполняла карту. Вот туда и надо наведаться в первую очередь. «Влад, ты меня совсем не слушаешь». Настя дергает меня за руку. «А, ты что-то сказала?» «Не ожидала я такого приема, дорогой». Она надувает губы и отстраняется. «Да-да, говори». «Стоп». «Есть еще одна возможность узнать адрес Вари и более быстрая», — подсказывает мне сознание. «Такси. Влад, я отказалась от фотосессии и поторопилась к тебе». «Зачем?» Задаю вопрос, но думаю о другом. Надо спросить у Насти номер телефона оператора, потом связаться с таксистом и узнать, по какому адресу он отвозил Варю. «Ты же говорил, что тебе срочно нужен ребенок. Вот я и подумала». «О чем?» «До меня еще не доходит смысл сказанного». «О наследнике». «Точно, так и надо поступить». Поворачиваюсь к Насте. «О каком?» «Что ты имеешь в виду?» Голос звучит обиженно. «Мне кажется, что тихо сама с собой я веду беседу». «Стоп, погоди, ничего не понимаю. Повтори, что ты сказала». «Ты провожал меня в аэропорт и предложил выйти за тебя замуж. Я подумала хорошенько и решила согласиться». «Замуж? Влад, я тебя сейчас прибью». Настя стукнула меня ладонью по плечу. Только сейчас до моего сознания доходят ее слова. «Но...» «Да-да, я помню, только звуки полицейской сирены не дают мне договорить. В ворота въезжает сине-белая машина и останавливается возле нас. Из нее выпрыгивает парень с такой короткой стрижкой, что кажется почти лысым. Дом Станислава Гомельского?» «Да», — растерянно отвечает Настя. «А вам что тут понадобилось?» Она вытаскивает из сумочки телефон, но полицейский подскакивает к ней и вырывает из рук мобильник. «А вот эта, дорогая дамочка, лишняя. Как вы смеете?» «Девушка, нельзя, мешайте следствию». Он поворачивается ко мне. «Вы Гомельский?» «Нет». «Как мне найти хозяина?» Из дверей дома показывается прислуга и торопится к нам. «Простите, что случилось? Мы полицию не вызывали, у нас все спокойно». «Вам и не надо. Мы получили наводку, что в этом доме скрывается известный брачный аферист». «О боже, какая ерунда!» — вспыхивает Настя. «Здесь живут богатые и приличные люди. Влад, скажи ему». Она опять дергает меня за рукав. Но какой бы пикантной ситуация ни была, голова у меня занята совсем другой проблемой. Причем абсолютно уверен, что визит полиции — это какая-то ошибка. Я со студенческих лет знаю Стаса, и никогда он не имел дела с преступниками. Разве что случайно. Хозяин находится на заднем дворе у бассейна. «Проводите гостей», — говорю я прислуге. Так, цепочкой след в след, мы и выходим к месту праздника. Здесь за 10 минут моего отсутствия ничего не изменилось. По-прежнему играет музыка, бродит с бокалами вина гости, отовсюду доносятся взрывы смеха. Кажется, никто, кроме Ирины, не заметил, что я выходил. Виновница торжества, увидев нас, подхватывает подол и спешит навстречу. «Влад, куда ты пропал?» «Ой, Настя приехала!» Подруги целуются, полицейские молча ждут, пока произойдет обмен приветствиями. Наконец, Ирина поворачивается к нам. «А вы, наверное, друзья моего жениха?» «А жених у нас кто, если не секрет?» Стриженный протягивает Ирине удостоверение, и в ее глазах мелькает растерянность. «Жених этой девушки Стас Гомельский, спасаю я ситуацию. Надеюсь, вам нужен не он? Представляешь, Ириш?» Настя всплескивает руками. «Это полиция, и она приехала за одним из твоих гостей», — говорят, брачный аферист. «Ерунда какая! У нас нет таких!» — возмущается Ирина. «Стас, иди сюда!» Стас отрывается от компании, сидевшей за столиком у барной стойки, и неторопливо направляется к нам. «А вот и наш контингент!» — восклицает полицейский, отталкивает меня и срывается с места. Не успеваем мы опомниться, как он прыгает на спину одному из гостей и валит его на плиты. Девушки с визгом рассыпаются в разные стороны, мужчины вскакивают. «Кто мне объяснит, что тут происходит?» — кричит Стас. «Я только пожимаю плечами. Меня волнуют сейчас совсем другие вопросы. Например, почему так внезапно сбежала Варя? Может, кто-то ее обидел? Но я все время наблюдал за ней. Никто к ее столику не подходил и ни о чем не спрашивал. Тогда в чем дело? Решила опять сбежать от меня и воспользоваться возможностью. А если озарение внезапно ударяет в голову? Вдруг Варя кого-то узнала на празднике? Представляю картинку. Варя напряженно смотрит куда-то в сторону, потом вскакивает и бежит вон. Куда она смотрела? На кого? Перед ней стояла парочка влюбленных. Кажется, на парне были белые брюки. Стоп. Я подхожу ближе, полицейский скручивает руки аферисту. Если, конечно, это он, а тот пытается пнуть его ногой. «Пусти, гнида! Я тебе покажу гниду!» Детектив рывком поднимает парня на ноги, и, наконец, я могу разглядеть его лицо. Симпатичный мерзавец, таких любят девчонки. И, точно прочитав мои мысли, Мила, подруга Ирины, кидается на полицейского с кулаками. «Что вы себе позволяете? Я на вас доложу!» «Успокойтесь, дамочка», — улыбается стриженный детектив. «Вы еще должны спасибо мне сказать, что этот красавчик не обчистил вас как нитку». Полицейские уезжают. Мила рыдает, девушки ее успокаивают. Стас обзванивает знакомых адвокатов. «Мне здесь больше делать нечего». Я отзываю в сторону Настю. «Прости, мне нужно уйти». «Владик, мы же не договорили. Извини, у меня завтра совещание рано утром, надо еще подготовиться». «Я поеду с тобой, неужели ты не соскучился?» «Соскучился, конечно, но дело прежде всего. Кстати, Настя, по какому номеру ты вызывала такси? Я отправил водителя домой». «Через минуту я уже вызываю для себя машину, а еще через 10 еду домой, по дороге пытаясь выяснить, какой водитель приезжал по адресу дома Стаса за 2 часа до этого времени. Шофер оказывается мужиком сговорчивым и подробно расписывает мне маршрут, вот только Варя не доехала до дома». А попросила высадить ее возле торгового центра. Так след девушки, которая гвоздем сидит в моем сердце, опять теряется. Неделя мне понадобилась на то, чтобы немного прийти в себя. Обиженная на холодную встречу Настя опять улетает в Париж. Только теперь я даже рад разлуке. Нужно было разобраться со своими чувствами. Сегодня с утра у меня совещание с адвокатом. Прошло 1,5 месяца с момента оглашения завещания, а вопрос с наследником так и висит в воздухе. В лифте сталкиваюсь с секретаршей. «Здравствуйте, Владислав Павлович!» Вежливо говорит она и отводит глаза. «Я тоже не очень-то и хочу с ней общаться». Она проходит к своему столу в приемной, а я иду в кабинет. Звонок телефона застает меня на пороге. Оглядываюсь, секретарши нет. А ее мобильник лежит на столе и трезвонит, как безумный. «Татьяна Николаевна, вам звонят». Окликаю ее, но она не отзывается. Возвращаюсь и заглядываю в комнату, где хранится архив. Секретарша сидит на корточках и тихо плачет. Заметив меня, она вскакивает. «Ой, простите, минутка слабости. Вы что-то хотели? У вас звонит телефон». «Да? Где же он?» Я делаю шаг в приемную, беру в руки замолчавший мобильник. Мне почему-то на секунду стало жалко несчастную женщину и протягиваю его ей. Рингтон включается снова. Я мельком бросаю на экран и замираю. С дисплея мне улыбается лицо Вари. Я смотрю на лицо Вари, сияющей улыбкой, и чувствую, как взрывается вопросами мозг. «Как? Секретарша и моя девушка знакомы? Но почему никто не сказал ни слова?» Перевожу взгляд на Татьяну Николаевну и вижу панику. Панику, почему? Неприкрытая правда начинает проявляться со страшной силой. Меня надули. Просто обманули, как самого недалекого простофилю. Как это понимать? Голос хрипит от сдерживаемой злости. Но я все еще надеюсь, что это какая-то нелепая ошибка. Что? Мне кажется, или секретарша спрашивает с вызовом? «Вот это как понимать?» — я тычу пальцем в экран. «Фотография или нельзя? Но почему я не знаю, что вы с Варварой знакомы?» «Вы не спрашивали?» «То есть все было обманом?» «Что все? Я вас не понимаю». Татьяна Николаевна встряхивает кудряшками, как строптивая овечка. Ее пальцы сплетаются, потом с хрустом расплетаются. Нервничает. «Но почему?» «Все. Наша встреча в офисе, вылитый на меня кофе, поездка в Карловы Вары». Травма под копытами лошади. Все было спланировано. Но с какой целью? Получить богатого папика для своей дочки? Владислав Павлович. Секретарша задирает подбородок. В этот момент я ее ненавижу до такой степени, что готов придушить. Пальцы сами сжимаются в кулаки. «У вас богатая фантазия», — продолжает она, и я взрываюсь. «Убирайтесь!» Спазмом сдавливает горло. Кажется, не смогу выдавить из себя больше ни слова. «Владислав Павлович!» Секретарша меняется в лице и хватает меня за руку. «Вы не можете со мной так поступить? 10 лет безупречной работы нельзя выбросить на помойку!» «Убирайтесь!» Я силой отталкиваю ее. Татьяна Николаевна вздрагивает и от неожиданности втягивает голову в плечи. Ее пальцы дрожат, но я уже не могу остановиться. Хватаю сумку и пихаю ее в руки секретарши. Меня не трогают даже слезы, покатившиеся по щекам. Так и стою, прижав кулаки к ногам, чтобы, не дай бог, не пустить их в ход. Что здесь происходит? Оглядываясь, приемная полна народа. Люди недоуменно смотрят на рыдающую секретаршу, которая открывает ящики стола, с шумом задвигает их, ничего не взяв, и открывает снова. Вот она наклоняется, поднимает с пола туфли, растерянно ищет глазами, куда их можно положить, и ставит обратно. «Александр Борисович, мне нужна новая секретарша». Холодно отвечаю, распахиваю дверь кабинета, показывая всем, что представление окончено. «Владислав Павлович, может, вы погорячились? Бывает, секретари могут и ошибиться, но не выгонять же хорошего работника только из-за нелепой случайности». «Случайности?» Взмах, и бумаги летят со стола. Я больше не могу сдерживать злость, она волной поднимается из груди и просто душит меня. «Случайность?» Следом на пол летит органайзер, карандаши и ручки рассыпаются по кабинету в разные стороны. «Да скажи ты толком, что случилось?» Повышает голос адвокат, и это так удивительно, что я вдруг прихожу в себя. «Знаете, кто была та девушка, с которой я хотел познакомить?» «Вас в Чехии». «Откуда же мне знать? Вы ее так и не привели?» «Дочь секретарши Татьяны Николаевны?» «Да, ее. И как вы узнали об этом?» Вопрос ставит меня в тупик. И правда, она не говорила мне, что Варя ее дочь. На дисплее телефона фото Вари. Это ни о чем не говорит. Вдруг это просто знакомая, соседка, племянница. И тут я вспоминаю. Фамилии. У них одинаковые фамилии. Ну и что? Совпадений много. Нужно было дать Татьяне Николаевне возможность объясниться. Я резко останавливаюсь. Наконец, мозг приходит в себя и начинает работать в усиленном режиме. Верните ее. Адвокат выходит, какое-то время из приемной не доносится ни звука. Я собираю раскиданные вещи и напряженно прислушиваюсь. Я чувствую, что зря погорячился. Теперь меня потряхивает. Выгнал секретаршу, не расспросив ее ни о чем. Черт! Мать ведь может и не знать о том, что я познакомился с ее дочерью. Варя недавно попала в ловушку с женихом. Могла испугаться новых отношений и скрыть их от матери. А встреча в Чехии — простая случайность. Но червяк подозрения снова принимается за свою работу. Он точит и точит душу, напоминая о новых нестыковках. Жених оставил Варю в больших долгах. За какие деньги она сняла номер в элитном отеле? Наверняка рассчитывала закрутить со мной романчик. И своего добилась. Вот стерва. Я набираю номер экономического отдела. Главный бухгалтер сообщает, что были выписаны командировочные документы еще на одного сотрудника. Но он задержался в Москве по семейным обстоятельствам. Однако билетом воспользовались. «Кто?» В дверь входит адвокат, а за его спиной я вижу кудряшки секретарши. «Татьяна Николаевна Парфенова». «Но она уже все деньги вернула, претензий нет». «Разве что-то случилось?» «Мы не стали отказываться от брони, если человеку так срочно надо было. Ну и к нам в отдел пришла дочь Татьяны Николаевны на полставки вместо заболевшего сотрудника». «Погодите, кто к вам пришел?» Спрашиваю, а сам сверлю взглядом секретаршу. Она смело смотрит на меня. «Варвара Парфенова?» Я в шоке. Эти женщины меня со всех сторон обложили. Провели, как последнего лоха. А я, идиот, купился на их обман. «Спасибо». Я отключаюсь, голова гудит, как перевернутый чугунок, но сознание ясное. К черту чувства. Не до них сейчас. «Простите меня, Владислав Павлович», — торопливо говорит секретарша. «За что вы просите прощения?» «Ну, я не сказала вам, что девушка, с которой вы познакомились в Карловых Варах, моя дочь, испугалась, что вы не так поймете. Я сразу, как узнала о вашей встрече, велела Варе улетать в Москву». «Не лгите мне, я видел вашу дочь раньше». «Когда? Не припомню». Брови сложились на лбу домиком, но в глазах по-прежнему плещется паника. «Врет». точно врет. Чует кошка, чье сало съела, как говорила моя бабушка. Она облила меня кофе. Погодите, вы же были в приемной, когда это произошло. Простите, случайность. Варя несла кофе мне, вы сами налетели на нее в лифте. Я еще и виноват? Нет, что вы. Мы с Варей испугались сильно, вот и не подали вида, что знакомы. А в Чехию она зачем полетела? Развеется. Ее жених бросил, бедная моя девочка. Татьяна Николаевна всхлипнула. Ей все время на дороге мерзавцы попадаются. Это она обо мне. Я тоже мерзавец. Злость снова поднимает голову, но первый шок проходит, и теперь я могу ее контролировать. И я в их числе. О, боже, что вы, что вы? Вы меня неправильно поняли. Я случайно узнала, что есть свободный билет, и вот и уговорила отдать его мне. Все равно бы пропала, и потом вероятность, что вы встретились бы в отеле, была ничтожно мала. А в супермаркете? И там случайность. Мы живем недалеко от офиса. Старую квартиру пришлось продать, чтобы выплатить долги. Этот Сергей, аферюга, обокрал мою Варюшу. Она опять всхлипнула и полезла в сумку. Но адвокат быстро сунул ей в руки бумажную салфетку. Владислав Павлович, Татьяна Николаевна рассказала мне свою историю. У нее есть к вам предложение. Ничего не хочу слушать. Покиньте мой кабинет. Мне нужно подумать. А зря. Эта идея спасет вас. Меня не нужно спасать. А завещание австралийского родственника?